«Я теперь выписываю к себе», — извещал он ранее Попова, — «Самойловича, дабы он всмотрелся в здешние кременчугские болезни, которые, хотя много неусыпным старанием пресекаются, однако же, не видя конца, должен опасаться наступающей осени и сырых погод. Теперь, благодаря Богу, все жители и на остров Днепровский вывезены здоровые, и болезнь не оказывалась 5 дней, а только управляюсь с колодниками, которые обыкновенно чищивали дома и от мертвых, и потому, как видно, залезло к ним сие зло, несмотря на все чинимые крепкие предосторожности из давних времен. Кажется мне, хотя бы чертова была чума, то с такой яростью, с какой гоняемся за нею, зарежем без ножа. Воров из острога, где было и я гнездо, вывел в поле, корсиканцев, притащенных из Херсона и таскающихся по городу, перевел на Днепровский остров, а гарнизонных и мастеровые роты со всей их рухлядью выветриваю и питаю. В забытье видел, как людом наполнились южные земли, росли города, сельские поселения, прокладывались дороги, задымили первые фабрики, сошли со стапелей Херсона первые русские корабли, построенные для Черноморского флота, здесь, в Таврии, а не на Дону. Повезло еще, что полюбил этот край Потемкин. В злобе на негрубое, но твердое отстранение от ложи императрицы переключил бешеную энергию свою на земли эти. Убедить решил царицу, доказать делом, что вернее у нее друга нет. Друга не бездельного, а пекущегося о ее благе, рассвете отечества. Она ему земли крепостных жалует, но и он ей этот цветущий край преподнесет. Затраты были большие. Много денег уплывало невесть куда. Поговаривали в Петербурге, что Новороссия — плод фантазии, химера Потемкина. Попов рассказывал, как упорно боролся светлейший с этими слухами. Написал императрице: «Я, матушка, прошу вас зреть на здешнее место, как на такое, где слава твоя оригинальная, и где ты не делишься ею с твоими предшественниками. Тут ты не следуешь по стези другого». Знал, как завидовала Екатерина делам Петра. Что ни начинала, все, оказывается, при нем делалось. Здесь же великий не успел. Руки на Балтике были 21 год связаны. Всем было ясно, что показать бы надобно вертопрахом весь товар лицом, отстоять перед петербургскими наушниками край. Но как дело покажешь? Все только начинается, строится, в лесах стоит. Умело надо показать. Убедить царствующую, разжалобить, растопить в любви и преданности, наговорить комплиментов, здравиц, сказать, что только ее воля, сила, мудрость, предвидение и разум позволили осуществить столь великое дело, а затем все делать по-своему. Тогда и приехал он, Синельников, в Петербург по вызову светлейшего. Получил тут тщательную установку, где устроить дороги, поставить каменные мосты, насадить плантации, открыть кирпичные и черепичные заводы, вырыть колодцы, заготовить материалы, соорудить временные дворцы и триумфальные ворота, где будет проезжать по заранее составленному маршруту государыня. Во все губернии полетели гонцы. Шлите рекрутов, выделяйте мастеровых. Давались разрешения на переезд и заселение земель раскольникам, даже беглым мужикам, возвращенным из Польши. Этих обещали не выдавать бывшим хозяевам, хотя и новые были не лучше. Россияне, малороссы, лифлянцы, поляки, хорваты, греки, немцы — всем находилось место на сих обширных землях. Вспоминал, как еще раньше, в 1781 году, по просьбе светлейшего переселил 1500 корсиканцев, наводивших страх на херсонских и екатеринославских рынках разбойным видом. А шведскую колонию он организовал возле города Кизикерманя на Днепре, привезя с острова Даго 1000 человек шведов. На строительство определили 12 полков, а для фабрик выписывались с Урала, Подмосковья, Аланца, Петербурга мастеровые люди. Потемкин, конечно, помогал, хотя и мешал здорово. То обуяет его великое желание кунсткамеру построить, то дворец в восточном стиле.